Глава 11. Старая церковь. Когда-то в этом мире верили в богов, которые даруют силы избранным. Считалось, что магические рода и вовсе берут свое начало от высших сущностей. Им поклонялись и их почитали. Такие церкви раньше стояли в каждом населенном пункте. Маги возводили и маленькие часовни, и огромные храмы, прославляя своих божественных предков. Прихожане видели живое воплощение богов, надеялись на их милость и несли свои пожитки в дар, чтобы эту милость снискать. Но со временем обычные люди, которых всегда было больше, чем магов, поняли одну важную вещь. От их молитв ничего не зависит. Народ постепенно перестал надеяться на богов и их детей, а вместо этого занялся собой, устроил промышленную революцию, а затем и обычную революцию, после которой много империй и королевств по миру сгинуло. России удалось уцелеть в качестве империи, но общество сильно изменилось. Во многом это удалось сделать благодаря силе магов, которые населяли земли государства. Российская империя всегда отличалась могучими воинами, им удалось отстоять и себя, и императора. До сих пор русские маги считаются сильнейшими в мире, но церкви давно пустуют, и вот одна из таких затерялась в зарослях на территории Академии. Наверное, это одна из самых популярных церквей, потому что здесь частенько появляются маленькие проказливые прихожане. «Пора узнать новому преподу его место. Он зарывается, я считаю», — пробурчал Денис. «Согласен», — нехотя признал Петя. «Но он сильный, ты же видел. Как нам его проучить?» «Сила еще не вся», — заявил один из приспешников Островского, Максим Пришвин. Но на него обратили взоры все присутствующие, и парень сжался то ли от страха, то ли от смущения. Сила всегда стоит на первом месте, и в этом мире, и в мире хаоса. Это, наверное, одно из немногого, что их объединяет. Однако сила бывает разной. «У любого человека есть слабость», — Денис сделал вид, что не заметил выпад паренька. «Нам нужно только ее найти». Парень состроил такую театральную рожу, что Валиков тяжело вздохнул. Он наверняка видел эту гримасу не один раз. «Валяй уже!» — рыкнул Петр. «Ты ж явно что-то нарыл!» «Крот! Хе-хе!» Теперь подал голос один из его дружков. Но Петя не стал осаждать приятеля, а только покряхтел, изображая смех. А затем подтянулись и остальные крепыши. «Да, знаю!» — с важным видом заявил Денис. «Я знаю!» «Единственную слабость Ставрова!» Он сделал драматическую паузу, наслаждаясь вниманием, а балбесы оживились. И Валиков с его бандой, и недовольные мною одиночки. В их взглядах читался жуткий интерес. Кто-то даже привстал. Будто это поможет услышать план раньше. Но только сегодня им не удастся построить свои козни. «Вперед!» — воскликнул я. Из зарослей вылетели бешеные монстрята, кричащие и вопящие нечто, что, как они полагали, было боевым кличем. Измазанные в грязи и из рвов полосы препятствий, в вечернем сумраке несколько учеников второго курса ринулись прямо на своих одноклассников в боевом безумии. Наигранном, потому что в настоящей битве оно не приведет ни к чему хорошему. «Ра!» — визжал Саня, бросаясь прямо на Валикова. Мелкий шкет на голову ниже этого здоровяка сходу вынес его только за счет неожиданности и напускного ужаса. И когда вожак распластался на заросшем полу, его ватага ринулась прочь. Балбесы, которых застали врасплох, вообще не понимали, что происходит, и потому жутко испугались. Кто-то кричал, что это твари сбежали из городского монстрариума. Кто-то просто орал, а некоторые и вовсе разрыдались. Проказник Федя почти улизнул. Он единственный, среагировал сразу, не паниковал, а низкий рост в этот раз дал преимущество. Его просто не замечали, пока Анжела не засекла движение в дальнем углу церкви. «Граур!» — зарычала она с неистовством. Федя каким-то образом учуял, что это относится к нему, и резко сменил траекторию, чем отсрочил свое падение. В прямом смысле падение, потому что Анжела сбила его с ног и повязала путами заклинания. «Хватай тех двоих!» — воскликнул Тихомир, указывая Владу Воробьеву в сторону окна, через которое пытались сбежать Денис с Максимом. Влад выпустил неуклюже сгусток огня, который развеялся, прежде чем долетел до цели, но умникам этого хватило, чтобы испугаться, оступиться и рухнуть с подоконника. Затем их тоже связали заклинаниями и оставили ворочаться на холодном каменном полу. Заклинание не моя идея. Оказывается, Саня где-то раздобыл эту штуку и как раз хотел испытать. Где, как и на чем, я даже спрашивать не хотел. Но ругать не стал. Наоборот, проверил правильность символов и исправил несколько плетений. Тот, кто дал Сане эту штуку, явно подсунул какую-то переделанную копию с меньшим сроком действия и силой удержания. Такие простые заклинания наносились на специальную поверхность, например, бумагу, способную впитывать магическую силу. Они расширяли арсенал мага, позволяли использовать недоступные источнику стихии и даже некоторые особенные дары. Были минусы, конечно. Если маг огня решит использовать заклинание земли, ему потребуется куда больше собственной энергии, чем тому же магу земли. Кто именно снабжал Саню заклинаниями, это отдельный вопрос, и я к нему еще вернусь, потому что связывание явно не входит в программу второго курса. И зря. Я бы вообще на первом курсе ее поставил. Но пока вернемся к нашим балбесам. И оболтусом. Я решил устроить кое-что веселое, надеюсь, им понравится. Когда всех заговорщиков повязали и сложили в неаккуратную кучу в центре церквушки, до балбесов наконец-то дошло, что с ними случилось. «Падлы!» — прорычал Петя. «Савельев, ты!» «Ага», — хмыкнул Саня. «Я?» «Да я тебя, ну-ка, цыц!» Осадил обоих уже я. Воцарилась тишина. Хотя на лицах балбесов кипели ярость и злоба. Они уже поняли, что взяли их меньшим числом, примерно 1 к 2. И оттого злились еще больше. «Отныне класс будет делиться на 2 группы». Я присел на мраморный выступ, чем-то похожий на табурет. «Балбесы и оболтусы». «Чего?» — нахмурилась Анжела. «Балбесы — это те, до кого долго доходит», — продолжил я. «Оболтусы смекают побыстрее и потому не ведутся на всякую херню типа заговоров, сговоров и прочей шелухи. Но они пока еще только оболтусы. Выше не дам». Измазанные грязью оболтусы хотели было возмутиться, но строгого взгляда хватило, чтобы они передумали и даже задумались. Явно извилины зашевелились. Говорил же, смышленые ребята. Главное, не перепутать. «Итак, балбесы», — вздохнул я, обращаясь к кучке связанных школьников. «Сообщаю, что вы провалили зачет по внимательности и осмотрительности». «Нет такого зачета», — возмутился Денис. «Теперь есть». Выдержал паузу, но новых возражений не последовало. «Объясню один раз. Вас считают самым проблемным, отстающим классом во всей академии. Ваши результаты тянут остальных вниз, а от шалости скоро облысеют все страховые агенты в округе». Кто-то коротко хихикнул, но тут же умолк. «Анжела, ты хотела узнать, какая у меня цель?» — обратился я к девушке. Она встрепенулась, а распахнула глаза, сверкнув любопытством. «Что ж, вы до сих пор не все выполнили свое первое домашнее задание и не составили цель до окончания триместра. Я говорил, что свою озвучу, когда весь класс справится, но сейчас выдам вам аванс. Первый и последний. Моя цель — сделать из вас лучший класс Академии, ребята». Снова повисла тишина. Кто-то из них уставился на меня удивленными глазами, кто-то задумался, некоторые лишь сильнее разгневались и пытались вырваться из пут заклинания. «Вы шутите, Сергей Викторович?» — серьезным голосом произнес Саня. «Нисколько. Это нереально!» — воскликнул Влад. «Это сложно, но вполне осуществимо. Быть может, не к первому триместру, но по итогам года вы будете лучшими. По три уровня цели я вам позже расскажу». «Бред!» — зарычал Денис. Островский меня удивил. Почему он так рьяно противится собственному классу? Я думал, парень стремится к чему-то большему, он ведь гордый аристократ, который не показался мне глупцом. «Как хочешь», — пожал я плечами, вставая с выступа. «А болтусом зачет балбесам завтра на пересдачу». «Нечестно!» — взвыл Валиков. «Нас не предупреждали, это подстава!» «Да, точно!» — вторил Пришвин. «Нечестно!» «Я уже говорил», — стальным голосом ответил я. «Мир вообще несправедлив. Если хочешь справедливости, придется приложить усилия». Мы с оболтусами подошли к арке, когда-то бывшей входом в церковь. На ней еще сохранились странные витиеватые узоры. Я остановился и засмотрелся, они будто показались знакомыми. «Ах да!» — воскликнул после недолгой паузы. «Тех балбесов, кто желает стать оболтусом, жду через полчаса на полосе препятствий. Сегодня у вас есть шанс сменить команду. Но предупреждаю, будет тяжело». И я ушел. Оболтусы брели за мной молча, им тоже есть над чем подумать. Зачет они получили, но отдали для этого все силы, так что я отправил их по домам, а сам свернул в сторону полосы препятствий и принялся ждать. Но тут в голову пришла идея. Я достал телефон и набрал номер по памяти. «Алло, как делишки?» «Да, это я. Ты не ослышался. И у меня к тебе есть дело. Закроешь должок?» «Один из многих. Нарой мне всю инфу на некоего ночного бархата». «Нет, это не жигало». Из балбесов через 40 минут прибыло 5 человек. Не густо, но на большее я и не рассчитывал. Вожаки бунта, Петя и Дениска, естественно, отказались от шанса, но кто меня удивил, так это Арсений. Этот парень был из семейства Тарасовых. Купцы в каком-то там по счету колене, прожженные предприниматели с кучей денег. Вот только в отличие от Елизаровых, которые не прочь войти в дворянские списки, Тарасовы терпеть магию не могут. Пока Лена с Ингой помогали мне с учебным планом, я узнал много нового про собственных учеников. И про Лену тоже, ведь она, оказывается, хотела взять на себя Дэшек. Да только Палыч воспротивился. Думаю, он просто не хотел рисковать хорошим учителем. Так вот, и про Арсения мне тоже поведали. Когда у парня проклюнулся дар, отец собрал целый семейный совет и хотел скрыть все от общественности. Тарасовы в свое время приложили немало усилий, чтобы потеснить аристократию, поэтому сын маг стал даром по репутации. Но Арсений Тарасов-старший, хотя и не обладает особым воображением по части имен, все же имеет голову на плечах. Поэтому отправился научиться в общемагическую академию, чтобы тот не навредил себе или близким. А Арсений-младший, видимо, мозгами пошел в отца. «Твои друзья в курсе, что ты решил сменить команду?» — спросил я. Но парень даже не смутился, лишь ухмыльнулся в ответ. «Они мне не друзья». «Разве?» Арсений пожал плечами. «Они не видят дальше своего носа, не хотят видеть». Теперь уже ухмыльнулся я. «А ты, значит, глазастый. На зрение не жалуюсь», — буркнул парень. Он нервничал, и, хотя строил из себя уверенного чувака, внутри колебался. Источник дрожал, словно от озноба, а морда кирпичом вот-вот выдала бы его с потрохами. Но я решил не допускать этого. «Стартуйте», — сказал я пятерке претендентов, — «у вас 2 часа». И они побежали молча. Это было тяжело и неприятно. Долго парни едва уложились в отведенное время. Но им удалось. Теперь балбесов и оболтусов примерно поровну, что уже неплохо. Петр с Денисом составляли бы неплохой тандем. Сила и ум, как говорится. К тому же их личные группы усиливали преимущества обоих, а недовольные новым учителем одиночки служили в качестве укрепления и давали больше маневров. Однако они не умеют работать вместе, и с этим мне тоже нужно разобраться. Я не отказываюсь от балбесов, но и свою цель менять не собираюсь. Класс 2D станет лучшим в академии. Но не получится работать со всеми учениками одинаково. Думаю, мне повезло, что получилось всего две группы. День уже подходил к концу, а у меня еще оставалось одно важное дело, поэтому я направился в медицинский корпус. «Почему так долго?» — прорычала Марина Васильевна. «Уже почти ночь». «Почти не считается», — махнул я с улыбкой. Лекарка так возмутилась, что не нашла, что ответить. Поэтому я без лишних проволочек добрался до палаты Антона. «Ось!» — вырвалось у меня. «И ты все это сожрал?» Парень сидел на койке в окружении пустых тарелок. «Горы пустых тарелок!» Живот Антона раздулся, весь рот испачкан в крошках и соусах. Десятки пустых бутылок из-под газировки валялись на полу, но он... «Ха! Хо! Фу-фу-фу-фу-фу-фу!» Этот крендель доедал здоровенную сушку. «Прожуй, а потом отвечай», — назидательно сказал я. Антон быстро прожевал остатки сушки, запил пакетом сока, выдохнул и, наконец-то, прекратил есть. «Все запасы в больнице сожрал пациент», — прошептал кто-то из сотрудников за дверью. Кажется, их там собралось много, все хотели знать, чем закончится история. «Как самочувствие?» — спросил я Антона. А сам пока изучал его источник. «Хорошо!» — бодро воскликнул он. «Отлично, Сергей Викторович! Я наконец-то пробудился!» В глазах парня сияла радость. Он долго этого ждал. Быть может, каждый день мечтал и вот получил желаемое. Но работы еще много. Это только начало. Каналы Антона расширились и укрепились слишком быстро. Они еще хрупкие, поэтому надо действовать осторожно. Источник бурлит, толкает потоки магии. Энергия переполняет неприспособленное тело. Внутренняя система мага связана с физическим телом, хоть и косвенно. Для молодняка, который не умеет контролировать течение потоков, первым делом, я считаю, надо укрепить тело, чтобы повысить порог нагрузок и сделать каналы более податливыми. Это мастера способны тонко контролировать магию, вычленять из потоков отдельные нити и проворачивать прочие манипуляции. Для них крепость тела не так важна. А вот Антону предстоит тяжелый путь. Под моим присмотром, конечно же. «Марина Вячеславовна сказала, что мне тут еще неделю лежать», — поведал Антон. «Если так будут кормить каждый день, я не против». Особый дар в его источнике успокоился и мирно посапывал, посылая колебания в общий поток магии. «Ты выписываешься завтра», — заявил я. «Завтра?» — переспросил Антон. «Завтра!» — завопила лекарка, ворвавшись в палату. «Сергей Викторович!» «Да, я в курсе, как меня зовут», — отмахнулся я. «Не надо напоминать». «Хватит поясничать!» «Хватит орать!» — отрезал я со сталью в голосе. «Общайтесь спокойно, Мария Вячеславовна!» Лекарка запыхтела. Ее подчиненные боролись между желанием убраться подальше и любопытством, пока высовывали головы в дверной проем. «Вы!» — прошепела она. «Как вы смеете назначать лечение в стенах моей больницы?» «Проблема только в этом», — хмыкнул я. «Антон, собирайся, переночуешь у меня в...» «Это наглость!» — снова заверещала лекарка. «Наглость!» «Мой совет сработал?» — спросил я. «Чего?» Марина Вячеславовна захлопала глазами в растерянности. «Я сказал не трогать парня, дать ему отоспаться и плотно накормить. Вы сделали, как я велел, и он поправился. Проверьте показатели, они в норме». Марина ненадолго задумалась, но затем кивнула медикам, и несколько человек забежали в палату. Чтобы подключить оборудование к Антону, им пришлось разгребать завалы из банок и пустой посуды, но скоро результаты обследования были у нее на руках. Лекарка потратила несколько минут, чтобы с ними ознакомиться, и, скорее всего, перечитала и перепроверила данные не меньше трех раз, потому что смесь чего-то вроде удивления, восторга, облегчения и негодования заставили источник зашевелиться. «Вообще, я не могу стопроцентно понять эмоции по тем отголоскам, что проходят через источник и каналы магии, но научился определять их довольно неплохо». Марина радовалась, что с парнем все хорошо, но ее злило, что заслуга принадлежит мне. «Мой совет сработал», — заключил я. «Поэтому будьте добры, Марина Вячеславовна, следовать моим указаниям». Она чуть снова не взорвалась, поэтому я уточнил. Только по поводу Антона. Но в вашу больницу я не лезу. На самом деле, мне просто нужно было место, где он мог бы спокойно отоспаться под минимальным присмотром, а потом отъесться. И чтобы мне не пришлось делать это самому, конечно. Я и так что-то слишком разошелся для самого старта карьеры учителя. «Хорошо, Сергей Викторович», — выдавила лекарка. Она приосанилась, через силу успокоилась и приняла официальный вид. «Когда закончите, прошу зайти ко мне в кабинет. У меня есть серьезный разговор». Из коридора раздалось протяжное Оно резко оборвалось вместе с тычком под ребро от соседа, а Марина сделала вид, что не заметила этого и удалилась. Нас с Антоном оставили наедине. Парень вообще не понимал, что происходит, но когда дверь захлопнулась, спросил. «Мне же не придется платить за всю эту еду». Марина Вячеславовна ждала меня за широким столом, уставленным всякими медицинскими прибамбасами вроде мини-скелета, сборной анатомической модели, а также несколько манекенов, где были указаны расположение источника, каналов магии и узлов. Неплохие, надо заметить. Процентов 70 там было указано. Причем часть путей явно дорисована вручную. Видимо, самой Мариной Вячеславовной. «Мальчик в порядке?» — спросила она. «Да, поел, попил и снова отрубился». Восстановление магической системы — процесс энергозатратный. Поел, надо поспать. Но к утру он будет полон сил, даже с избытком, поэтому сидеть в больнице противопоказано. Лекарка кивнула и поджала губы. «Вы могли бы объяснить это сразу, а не устраивать сцену на глазах у моих подчиненных?» «Вы сами их притащили», — пожал я плечами. «И сцену устроили тоже сами. Если бы хотели, могли обсудить все наедине». «И все же, Мария Вячеславовна», — отрезал я. «Я не ваш подчиненный, и меня не заботят эти проблемы. Я делаю свою работу, вот и все. Если вы хотели обсудить только это, я пойду». И только начал подниматься, как она встрепенулась. «Я позвала вас не для этого. Марина будто боялась, что я уйду». «Сергей Викторович, Антон находится под моим наблюдением больше года». «Ага, теперь понятно». «И со всей ответственностью заявляю, что инициация не должна была проявиться так рано». «Рано?» — хмыкнул я. «Как по мне, так слишком поздно». «Вы поняли, о чем я говорю?» — нахмурилась Марина. «Его источник еще неделю назад был закупорен до нельзя. По моим расчетам, Антон должен был пробудиться только через полгода, не меньше». «Что ж», — раскинул я руки. «Расчеты не всегда верны». И она снова поджала губы. «Кажется, у девятирангового лекаря слишком завышенное самомнение». «Но вообще-то она права. Пробуждение Антона скорее моя ошибка, а не ее. Скорее всего, мои манипуляции в источнике перед матчем вышибало привели к раннему пробуждению». «Не скажу, что не замышлял нечто подобное, но я не ожидал, что все произойдет так скоро, и теперь понимаю, в чем причина этого казуса. Марина наверняка что-то нахимичила с его Так. Стоп. Если все так, неизвестная сущность в источнике может быть и не даром вовсе». «Что-то не так», — Марина заметила мое волнение. «Мне нужна полная история болезни», — заявил я безапелляционно. «Все лекарства, все процедуры, все». «Я не могу», — возмутилась Марина. «Это врачебная тайна, и я не собираюсь. Вы тоже нужны», — прервал уже я. «Боюсь, нам придется видеться чаще, чем хотелось бы. Теперь Антона будем наблюдать вместе». «Я не лекарь и даже не медик. Мои способности касаются манипуляций с магией, но всякая биохимия мне напрямую недоступна. Поэтому Марина потребуется, чтобы избежать возможных рисков». Марина хотела понять, как я справился с преждевременным поздним пробуждением, как бы это ни звучало. Собственно, нетрудно догадаться, что именно для этого она и устроила эту встречу. И вот я сам предложил ей такую возможность. Рассказывать о своих способностях, конечно, не буду, Марина это понимает. Поэтому наверняка попробует разузнать все сама. «Хорошо, Сергей Викторович». Она едва сдержала восторг на лице, но источник выдал ее с потрохами. «Если это поможет мальчику, я согласна». Но во взгляде лекарки вспыхнул очень подозрительный азарт. И это не тот азарт, который встречаешь у львицы в баре в пятницу вечером. Нет. Марина явно имела собственные цели. Потому что девятиранговый лекарь не может подтирать носы шкалярам.